Недобрые зеркала. В магазине на полочках стоят очень дорогие кремы, антивозрастные. А рядом висит зеркало. Вы в него лучше не смотритесь, потому что все иллюзии насчет своей внешности мгновенно исчезнут. Зеркало отражает в стиле гиперреализма. Морщинки становятся морщинами, крохотные пятнышки — пятнами, круги под глазами — ужасающими, а цвет лица напоминают о прозекторской. Горят очень яркие белые лампы у зеркала, и само зеркало какое-то особенное. Можно ахнуть, что некоторые дамы и делают. И продавщица с приклеенными бровями, придерживая свеженакачанные губы пальцем, невнятно советует купить дорогой крем. Он поможет исправить недостатки. Наверное, она часто смотрится в это зеркало и потому принимает кардинальные меры. Красивая девушка, но в зеркале отражается бородавчатое чудовище преклонных годов. Кто-то хитроумный установил это зеркало. Посмотришься в него, да и купишь крем. Теперь ты точно знаешь, как безобразно выглядишь и какая ты старая. Вот для этого и говорят человеку так называемые честные слова, горькую правду. Он ничего не умеет, ни на что не годится, он старый, он некрасивый, бездарный, глупый. Ты только посмотри в мое зеркало. Посмотрел? Ну вот. А теперь продолжай тратить энергию на прислуживание. Радуйся, что мы тебя вообще терпим. Раскошеливайся. Старайся. Ты ужасен. И тебе надо очень хорошо постараться, чтобы с тобой продолжали общение. Или разрешили на себя работать. Тебе надо хорошенько потратиться. Так и быть. Отдавай все, что у тебя есть. И радуйся сносному отношению и возможности потратиться на нас. И исправляй себя. Хотя это вряд ли возможно. Уж больно ты плох и никчемен. Зеркала отражают по-разному. Но если вам регулярно внушают мысль, что вы плохой и никчемный, старый, страшный, бездарный, это неспроста. За этим зеркалом всегда кроется выгода. И стоят ценники с указанием крупных сумм, с которыми вам придется расстаться. Так себе магазин, и продавщицу жалко. Так недолго и в депрессию впасть рядом с таким зеркалом. И нет желания отдавать огромные деньги за баночки, которые так хитроумно продают расстроенным людям. Лучше пойти и посмотреться в нормальное зеркало. Да и вообще заняться своими делами. Или погулять с друзьями. От свежего воздуха и приятных разговоров цвет лица улучшается, глаза блестят и разглаживаются морщинки, которые появились от переживаний и огорчений и от недобрых зеркал, в которые просто не надо заглядывать и не надо верить тому, что они показывают в безжалостном мертвенном свете хирургических ламп.